Глава 19. Белочка. Сабина почувствовала, как мгновенно покраснела. Прозвище «Белка» дал ей отец из-за ее каштановых волос и глаз, и она запретила Снейдеру так себя называть. Проигнорировав свои чувства, Сабина снова сосредоточилась на деле. Из протоколов следовало, что оба тела находились на судмедэкспертизе уже 3 дня, и результаты вскрытия еще не поступили. Где жила Катарина фон Тун и на чем она добиралась до офиса? «У нее не было шофера, если вы это имеете в виду», — объяснил Экисон. «Она водила немецкий электромобиль. Это ее личная позиция. В Осло много электромобилей, повсюду зарядные станции, и машинам разрешено ездить по полосам для такси и автобу. Это ключ от машины?» — перебил Снейдер, снимая оградительную ленту, прошел к столу и взял связку ключей. «Да, запасной ключ от ее БМВ И-3». «Где главный ключ?» Полиция забрала его вместе с кошельком и сумочкой. «Вот и дипломатическая неприкосновенность». Снейдер кивнул. «Где сейчас машина?» «Она все еще припаркована снаружи». «Разве у посольства нет гаража?» «Нет, Катарина всегда парковалась там, в переулке». Экисон кивнул в сторону окна. Снейдер положил радиоключ обратно на стол, но Сабина заметила, что он вытащил из связки узкий ключ от обычного замка зажигания. «Полиция сняла все отпечатки пальцев в этом кабинете?» — спросил Снейдер, сунув руку в карман брюк. «Да, и, насколько я знаю, все отпечатки удалось идентифицировать». Сабина покосилась на Кору. Судя по всему, она не заметила кражу, а если и заметила, то не подала виду. «И как полиция это сделала?» — спросил Снейдер. «Они просмотрели журнал посетителей за прошлую неделю и сняли отпечатки пальцев у всех, кто был здесь. После этого всех допросили, и у каждого было алиби». «Хорошо». Снейдер сжал губы, затем щелкнул пальцами. «Фотографии с места преступления». Сабина вытащила их из рюкзака и разложила на письменном столе. Когда Экисон отвернулся, Снейдер встал перед фотографиями, вытащил из пиджака футляр и надел узкие очки для чтения без оправы. «С каких пор вы носите очки?» — спросила она в изумлении. «Они мне очень редко нужны», — пробормотал он, не поднимая глаз. «В этом весь Снейдер. Слишком тщеславный, чтобы признать старческую дальнозоркость». Он принялся изучать фотографии тел, раздетых до нижнего белья, лежащих на полу в луже крови. «На данный момент мы предполагаем, что преступники скрылись в одежде убитых. Но она должна была быть в крови. Это кто-нибудь заметил?» Экисон помотал головой. «Мы были слишком заняты пожарной сигнализацией и угрозой взрыва». «Ладно, все в порядке». Снейдер попеременно осматривал кабинет и изучал фотографии. Насколько Сабина знала, он в первую очередь концентрировался на том, изменилось ли что-нибудь в помещении, помимо пронумерованных меток криминалистического отдела, которые уже убрали. Наконец он ткнул фотографию с яркой сюрреалистической картинкой на заднем плане. «На этой раме много следов порошка». Он подошел к картине и осмотрел ее. «Видимо, следователи нашли здесь отпечатки пальцев. Вот в этом месте». Он удивленно поднял бровь. «И некоторые даже еще видны». Сабина подошла ближе. Она тоже могла разглядеть следы пальцев на дереве. Снейдер пытался поднять, снять или сдвинуть раму, но картина намертво сидела на стене. «Насколько мне известно, она прочно закреплена, и ее нельзя перевесить», — сказал Экисон. «То, что вам известно, не имеет значения», — пробормотал Снейдер и легким толчком вправо активировал щелкнувший запорный механизм. Картина распахнулась на двух потайных петлях, как створки окна. За ней в стене оказалась дверца сейфа. У Экисона отвисла челюсть. «Сейф?» «Скажите еще, что проработали в посольстве 5 лет и понятия об этом не имели». «Нет, не имел», — настаивал Экисон. «Я даже не знаю, где находится ключ». «Ключа не существует», — Снейдер постучал по электронному дисплею. «Вероятно, 6-значный или 8-значный код. Кто в посольстве может знать эту комбинацию?» «Никто не работает здесь настолько долго. Я предполагаю, что только два человека знали код. Снайдер требовательно посмотрел на мужчину. Посол и начальник службы безопасности. «Тогда, возможно, нам следует допросить оба трупа», — предположил Снайдер, и Экисон ошеломленно посмотрел на него. «Или вы вызовете специалиста, который сможет открыть этот сейф?» Выражение лица Экисона не изменилось. «Сейчас!» — рявкнул Снайдер. Экисон очнулся от ступора, взял телефон и позвонил технику. В этот момент в кабинет вошла молодая женщина в красном платье и с любопытством огляделась. «Только что прибыл инспектор Гульбрандсен. Он привез свидетельницу для господина Снайдера».